Натаниэл Готтерн. Готтерн Натаниэл, 1804-1864, американский писатель-романтик. Американский писатель Натаниэл Готтерн влюбился в девушку, страдавшую хронической болезнью. На русский язык, в частности, переведены такие его произведения, как «Алая буква» 1856, «Дом о семи шпилях» 1852, «Монте-Бени» 1861, рассказ «Опыт доктора Гейдегера». Несмотря на свою любовь и уважение к Готтерну, София не хотела связывать его узами брака. Он понимал чувства, которыми она руководствовалась, и не настаивал. Влюбленные виделись почти ежедневно. Они не могли жить друг без друга, и Готтерн, естественно, еще раз стал требовать, чтобы отношения между ними были освящены браком. София продолжала восставать против этого предложения, но, видя, что все доводы напрасны, заявила, что станет женой любимого человека, если излечится от болезни, продолжающейся почти 20 лет. И чудо случилось. Брак был очень счастлив, о чем свидетельствует письмо, которое Готтерн написал своей жене, гостившей у родителей, через 6 лет после свадьбы. «О, Феба!» — ласкательное имя Софии. «Тебя мне не достает. Ты единственное в мире существо, без которого я не могу обойтись. Я люблю некоторых людей, но все-таки чувствовал себя всегда лучше всего наедине с самим собой, пока не познакомился с тобой. Теперь я только тогда бываю самим собой, когда ты находишься вблизи меня. Ты моя несказанно любимая жена». Что жена Готтерна имела большое влияние на его литературную деятельность, факт несомненный. Роман «Алая буква» был им написан благодаря замечанию, сделанному женой. Он открыто сознавался, что без уютной домашней обстановки, которой он исключительно обязан Софии, американская литература никогда бы не обогатилась бы его произведениями, ставшими на его родине классикой. Вот два отрывка из ее писем, свидетельствующие о сильной привязанности к мужу. Так, в 1849 году она писала матери по случаю увольнения его от должности таможенного надсмотрщика. «Ты смотришь на нашу неудачу так, как я этого от тебя ожидала. Я не боюсь никаких несчастий, пока мой муж удовлетворяет мои высшие идеалы и пока все милости неба живут в сердцах моих детей. Все прочее имеет второстепенное значение. Я веду бессмертное существование, выращивающее на моем пути райские цветы, которые не может сломать ни одна грубая нога. Я ликую, что у меня такой муж». А в 1851 году, когда положение несколько улучшилось, она писала: «Радуюсь, что ты могла с восторгом высказаться насчет моей участи, потому что если существует счастье в браке, то я им пользуюсь, дорогая мама. Неизменная и бессмертная любовь окружает и ограждает меня. Мы здоровы. Натаниэль превзошел даже самые смелые мои мечты. Никто не знает его качеств так, как я. Если бы я когда-либо поднялась до него, то оказалась бы среди сияющих звезд, так как могу сказать, что он меня ежедневно озаряет своим сиянием, подобно солнцу в зените. А затем такие дети, и перспектива быть в состоянии доставлять им хлеб и еще, может быть, пирожное». Готтерн был также превосходным отцом. Дети считали его лучшим товарищем по играм. О своем сыне Джулиане, ставшем известным писателем, он рассказывает очень милые анекдоты. Однажды они были вдвоем на кладбище, где начали читать надписи на памятниках. В надписях перечислялись только добродетели покойников. Ребенок слушал некоторое время с благоговением, но потом спросил: «Послушай, папочка, если здесь похоронены одни только хорошие люди, то где же лежат дурные?»